оглянулся Андрей. Перед ним Тарас. Затрясся он всем телом и вдруг стал бледен. Так школьник, неосторожно задравший своего товарища и получивший зато от него удар линейкой по лбу, вспыхивает, как огонь бешеный, выскакивает из лавки и гонится за испуганным товарищем своим, готовый разодрать его на части, и вдруг наталкивается на входящего в класс учителя, вмиг притихает бешеный порыв и упадает бессильная ярость. Подобно ему, в один миг пропал, как бы не бывал вовсе, гнев Андрея. И видел он перед собою одного только страшного отца. Ну, что мы теперь будем делать, сказал Тарас, смотря прямо ему в очи. Но ничего не знал на то сказать Андрей и стоял, утупивший в землю очи. Что, сынку, помогли тебе твои ляхи? Андрей был безмолвен. Так продать своих, продать веру. Стой же, слезай с коня. Покорно, как ребенок, слез он с коня и остановился ни жив, ни мертв перед Тарасом. Стой и не шевелись. Я тебя породил. Я тебя и убью, сказал Тарас. И, отступивший шаг назад, снял с плеча ружье. Бледный, как полотно, был Андрей. Видно было, как тихо шевелились уста его, и как он произносил чье-то имя. Но это не было имя отчизны или матери, или братьев. Это было имя прекрасной полячки. Тарас выстрелил. Как хлебный колос, подрезанный серпом, как молодой барашек, почуявший под сердцем смертельное железо, повис он головой и повалился на траву, не сказавши ни одного слова. И минуты две думал он, кинут ли его на расхищение волкам-сиромахам или пощадить в нем рыцарскую доблесть, которую храбрый должен уважать в ком бы то ни было. Как видит, скачет к нему на коне Колокопытенко. Беда, атаман, окрепли ляхи, прибыла на подмогу свежая сила. Не успел сказать Колокопытенко, скачет Вовтузенко. Беда, атаман, новая валит еще сила. Не успел сказать Вовтузенко, Писаренко бежит бегом уже без коня. Где ты, батьку? Ищут тебя казаки. Уж убит куренный атаман Невелички, задорожный убит, Черевиченко убит. Но стоят казаки, не хотят умирать, не увидев тебя в очи. Хотят, чтобы взглянул ты на них перед смертным часом.